Теократия. 1884-1889 годы. 1884-1886 годы посвящены Соловьевым работе над книгой «История и будущность теократии». В публичной библиотеке в Петербурге он изучает толстые фолианты Манзи, акты Вселенских соборов, греческую и латинскую патрологию Миня, читает творения Афанасия Великого, Кирилла Александрийского, Григория Великого, Иоанна Дамаскина, блаженного Августина, святого Иринея и других западных и восточных отцов. Подробно штудирует католическую догматику, особенно богословские лекции Перроне. Идея соединения церквей овладевает им совершенно, становится центром его мысли, господствующей страстью. Он пишет Кирееву, что ничем другим в настоящее время заниматься не может. Мы никак не сойдемся в церковном вопросе, а у меня к нему теперь все сводится. Что бы я ни стал писать, всегда один конец. Однако я полагаю, что единство церкви должно быть восстановлено. Другое письмо к нему же Соловьев заканчивает: «Во-первых и прежде всего должно быть восстановлено единство церкви и возжжен огонь в лоне невесты Христовой». Книга, над которой он работает, все разрастается. Он называет ее «Мой теократический левиафан». «Работаю исправно», — пишет он Фету, — «и боюсь, что мой левиафан не вместится в двух томах». Его тревожит вопрос о возможности издания этого труда в России, и он обращается за помощью к своему идеологическому противнику, Кирееву. «Я надеюсь, что вы окажете мне дружеское содействие к изданию книги здесь, в России», — пишет он ему. «Ибо обращаться за границу мне очень не хотелось бы», — подчеркнуто Соловьеву. «Во всяком случае, я бы очень просил вас, недели через три, расспросив, кого следует сообщить мне, могу ли я без большого риска приступить к печатанию книги, ибо устраивать фейерверки мне не по карману». Но духовная цензура была неумолима. Соловьеву пришлось преодолеть свое отвращение к нелегальности и, навлекая на себя обвинения в переходе в латинство, напечатать свою книгу в Загребе. С 1884 года графиня Софья Андреевна Толстая с семейством Хитрово начинают жить в имении Пустынька под Петербургом. Там, на берегу Дикой Тосны, среди знакомых старых сосен, и была написана большая часть «Левиафана». Сергей Михайлович Соловьев рассказывает, что на берегу Тосны находился камень, который Владимир Сергеевич называл святым камнем. Он просиживал на нем долгие часы в полном одиночестве. Там однажды посетило его видение. Пред ним предстала толпа церковных старцев и благословила его на труд оправдания веры отцов. История теократии начинается словами: «Оправдать веру наших отцов, возведя ее на новую ступень разумного сознания, вот общая задача моего труда». Соловьев писал свою книгу с таким вдохновением, как никогда еще не писал до тех пор. Казалось, что он исполнял не свою волю, что церковные старцы действительно являлись и благословляли его. Мистическим огнем поддерживалась в нем творческая энергия в течение 4 лет упорного труда. В 1886 году он пишет брату Михаилу: «Я в Пустыньке жил почти все время один совершенно, в огромном старом холодном доме. Спал большую частью, не раздеваясь, в двух пальтах. Зато много работал, написал весьма большую главу из ветхозаветной теократии. Писал по новой методе, а именно без всяких черновых, а прямо набело, под один локоть Библию, под другой белую бумагу и строчу». Мысль сдать книгу в Загребе появилась у него после знакомства с католическими хорватскими деятелями. В 1884 году в Россию приезжал знаменитый хорватский ученый-каноник Франциск Рачкий, близкий друг дьякова рабоснийского епископа Штроссмайера. Он был увлечен идеями Соловьева и рассказал о нем епископу. Тот написал Соловьеву любезное письмо, благословил его на дело соединения церквей и пригласил к себе в Дьяково около Загреба. Соловьев ответил Штроссмайеру восторженным письмом, пометив его «Москва в день непорочного зачатия Пресвятой Девы, 1885 год». Он обещает приехать в Загреб, чтобы побеседовать об общем нам великом деле соединения церквей. «От этого соединения, — пишет он, — зависит судьба России, славянства и всего мира. Мы, русские, православные, и весь Восток ничего не можем сделать, пока не загладим грех церковного разделения, пока не воздадим должное власти первосвященнической. Если Россия и славянство есть новый дом, дом Давида в христианском мире, то ведь сам божественный восстановитель Давидова царства принял крещение от Иоанна из рода Ааронова, представителя священства. Сердце мое горит от радости при мысли, что я имею такого руководителя, как вы, и, спрашивая вашего архипастырского благословения, остаюсь вашего преосвященства покорный слуга Владимир Соловьев». Одновременно он отвечает Радчикову на его предложение издать книгу в Загребе. Труд его еще не совсем готов, и он еще не оставил надежды напечатать его в России, но в Загреб приедет непременно. В 1886 году, когда эта надежда окончательно исчезла, Соловьев принимает предложение Радчикова и везет свою рукопись в Загреб. Но воздавая должное власти первосвященнической, то есть признавая примат римского папы и принимая все догматы католической церкви, непорочное зачатие, папскую непогрешимость, Соловьев совершенно не считал, что он переходит в католичество. Он только воссоединялся с Вселенской Церковью, продолжая пребывать в восточной ее части православии. Он не только формально именует себя православным, но и живет церковной жизнью, посещает православную церковь, соблюдает все посты и обряды, принимает участие в таинствах. В 1884 году он пишет Кирееву: «Я перед праздником был в больших хлопотах и сверх того говел у отца Канидия, из чего вы можете заключить, что я еще не окончательно погиб». Во время пребывания Соловьева в Петербурге в апреле 1886 года его приглашают в духовную академию для собеседования домашним образом о соединении церквей. На собрании присутствовал инспектор академии архимандрит Антоний Ватковский, несколько монахов и студентов старшего курса. Соловьев остался очень доволен беседой и вскоре после нее писал архимандриту Антонию: «Вчера я чувствовал себя среди общества действительно христианского, преданного делу Божию прежде всего. Это ободряет и обнадеживает меня, а я, с своей стороны, могу вас обнадежить, что в латинство никогда не перейду. Если и будут какие-нибудь искушения и соблазны, то уверен, с Божьей помощью и вашими молитвами их преодолеть. И спрашивая вашего пастырского благословения, остаюсь совершенным почтением и преданностью Владимир Соловьев». Так с двойного благословения католических и православных владык, восстановив в своем лице разорванное единство двух церквей, Соловьев уезжал на Запад приобщиться к католическому миру. Перед самым отъездом с ним случилось небольшое несчастье. Слуга Алексей, много лет живший в доме Соловьевых, украл у него приготовленные для путешествия 500 рублей. Соловьев был страшно подавлен этим происшествием, не столько потому, что оно задержало его отъезд и заставило занимать у добрых людей, сколько по причине нераскаянности преступника. Он покидал Россию в угнетенном настроении. Его пугала ожидавшая его неизвестность, и к тому же он расставался с Софией Петровной Хитрово и уж почти не верил в возможность союза с ней. Накануне отъезда из Петербурга Соловьев пишет грустное письмо Софье Андреевне Толстой и заканчивает его так: «Я становлюсь вроде памятника над несбывшимися мечтами и разрушенными иллюзиями. Впрочем, отрадно спать, отрадней камнем быть. Покойной ночи». В июне 1886 года Соловьев жил в Гапсале, купался в море и приводил в порядок первую часть своей теократии. В Загребе Он поселился у каноника Радчикова и проводил время самым каноническим образом. Вставал в 8 часов, ходил каждый день к обедне в готический собор XI века, питался исключительно зеленью и плодами и пил хорошее хорватское вино. Знакомство он водил только с ученым и духовным сословием, писателем Войновичем, профессором богословия отцом Буяновичем, профессором Целестином, отцом Франки, катехетом Гартманом. Чувствовал себя не совсем за границей, так как говорил большую частью по-русски. Ему очень нравятся хорваты, они похожи на малороссов, но религиознее их. Церкви здесь и в будни полны народом, а в воскресенье не протолкаешься. Вместе с тем здесь есть Академия наук и университет, картинная галерея и музей древности. Все это основано главным образом епископом Штромайером и каноником Рачким, письмо к Фету. Соловьев проводит в Загребе тихие идиллические дни. Днем работает, а вечером гуляет за городом. Мать Рачкова, 83-летняя, совершенно бодрая и крепкая старушка, трогательно за ним ухаживает. Он кое-как объясняется с ней по-хорватски, но она плохо понимает и туга на ухо. Из Загреба он дважды ездит на свидание с епископом Штросмайером. В первый раз курортное местечко в Штирийских Альпах, где епископ лечился водами, второй раз в Дьяково. В общем, он проводит с ним около месяца и совершенно им очарован. Из Дьяково пишет Рачкому: «Епископ говорит со мною по-латыни и по-французски, и по-хорватски, и на всех языках одинаково приятно слышать его вдохновенную речь. Соглашаюсь вполне с отцом Франки, что ни у одного народа нет такого епископа». Штросмайер был действительно человеком замечательным. Он участвовал в хорватском национальном движении 1848 года и в 1850 году был рукоположен в епископы. Он считал себя преемником святого Мефодия, Паннонско-Сремского архиепископа, и благодаря его влиянию папа Лев XIII издал в 1881 году энциклику, которая вводила святого Кирилла и Мефодия в лик святых католической церкви. Он пламенно любил Россию, называл ее Святая Русь и верил в ее великую историческую миссию. На Ватиканском соборе 1870 года он смело выступил против нового догмата папской непогрешимости. Впоследствии, впрочем, он торжественно его признал, но продолжал бороться против латинизации славянских церквей, ввел славянский язык в богослужение и энергично отстаивал восточный обряд. Воссоединение церквей и единение славян были заветной целью его жизни. Он писал, что акт примирения был бы величайшим делом последних 10 столетий, и православная церковь приобрела бы те жизненные силы, на отсутствие которых жалуются теперь умнейшие государственные деятели России. В Дьякове Соловьев был встречен как долгожданный гость, как выразитель новой русской идеи, нового православного сознания. Епископ проводил с ним долгие часы в тайных беседах в своей опочивальне, познакомился с своим окружением, ласкал и чествовал. «Милый друг», — пишет Соловьев брату, — «в Дьякове я имел много неожиданно приятного и утешительного, новые важные знакомства. Я почти ничего не делал эти 18 дней, которые провел в Дьякове. Это был постоянный праздник с бесконечными обедами, спичами, пением и так далее». Штросмайер просит его составить небольшую записку об условиях соединения церквей, и Соловьев, вернувшись в Загреб, посылает ему оттуда свою промеморию. В сопроводительном письме он пишет: «Покинув вас в действительности, я не переставал каждую ночь видеть вас во сне». Он уверен, что епископ находится под особым покровительством добрых ангелов, но все же просит его позаботиться о своем здоровье, так как по русской пословице «береженого Бог бережет». Записка Соловьева начинается следующим обращением к епископу Штросмайеру. «Монсеньор, провидение, воля римского папы и ваши собственные заслуги сделали вас подлинным посредником между святым престолом, у которого по праву ключ от будущих судеб мира, и славянской расой, которая, по всей вероятности, призвана воплотить их. Соловьев доказывает, что Восточная Церковь никогда не провозглашала никаких догматов, противных католической истине. Все ее учение сводится к постановлениям семи Вселенских соборов. После разделения церквей созыв Вселенского собора стал невозможен, поэтому причина этого разделения никогда не обсуждалась официально. Следовательно, для Востока раскол существует только де-факто, но не де-юре. После воссоединения православная церковь должна сохранить не только свой обряд, но и свою административную автономию. Особенно важно соблюсти неприкосновенным то высокое положение, которое всегда принадлежало в Восточной церкви православному царю. Записка Соловьева была отпечатана в Дьякове в количестве 10 экземпляров. Один из них был послан епископом папе Льву XIII, другой — кардиналу Рамполле в Рим, три — нунцию в Вене Серафиму Вонутелли. В латинском письме, сопровождающем эту посылку, Штросс-Майер называет Соловьева человеком чистой, благочестивой и воистину святой души, и просит Вонутелли повлиять на папу, чтобы его блаженство для побуждения к единению — по случаю своего славного юбилея удостоил сказать речь о соединении церквей, дабы рассеять пустой страх православных, опасающихся, что святая уния подвергнет опасности их автономию или иные, принадлежащие им и освященные веками права и привилегии. В заключение епископ сообщает, что он условился с Соловьевым встретиться в Риме на празднование юбилея, чтобы испросить благословение у папы. В апреле 1888 года Штросс-Майер ездил в Рим и представлял папе хорватских паломников. Соловьева с ним не было. Перед отъездом он через кардинала Рамполлу передал папе обширную записку, в которой сообщал, что Соловьев должен прибыть в Рим в мае месяце, и просил кардинала допустить его на аудиенцию к святому отцу, дабы тот благословил его на дело соединения церквей. В мае 1888 года Соловьев был за границей. Мы знаем, что он жил в Париже, но ездил ли он в Рим на аудиенцию к папе, остается тайной. Ни в переписке его с русскими друзьями, ни в письмах католикам Тавернье, Пирлингу и Мартынову не встречается упоминание о поездке из Парижа в Рим. Если не считать таким упоминанием, или, вернее, намеком, следующее место в письме Соловьева к Страхову от 30 января 1888 года. «Я собираюсь за границу для напечатания французской книжки и второго тома «Теократии». Впрочем, моя заграничная поездка имеет в себе фантастический элемент, но все-таки мне кажется, что я поеду». Если Соловьев и имел аудиенцию Льва XIII, что, в общем, довольно правдоподобно, то она по вполне понятным причинам держалась в строгом секрете. Первое соприкосновение с славянским католическим миром произвело на Соловьева двойственное впечатление. Он был очарован хорватами и увлечен идеей Штросс-Майера о всеславянском единстве. По возвращении в Россию он писал канонику Рачкому: «Рассказы мои о Хорватии слушаются с интересом и удовольствием, и я рад, что могу послужить к распространению хороших понятий о вашей стране и народе. Сам я и в России остаюсь полухорватом, и, несмотря на плохое знание языка, иногда думаю по-хорватски. Благодаря моему пребыванию у вас я стал теперь славянофилом не в мыслях только, но и в сердце». К епископу Штросс-Майеру он сохранил на всю жизнь чувство благоговейной преданности. Когда Загребская типография выпустила, наконец, историю теократии, он просил Рачкова переплести один экземпляр в черный, кожаный, с красным, а не золотым обрезом переплет, и поднести его епископу. Но к католической церкви отношения его более сдержанные. Он сообщает Аксакову, что своей заграничной поездкой доволен в смысле опытного ознакомления с темными сторонами Западной Церкви, которые были мне менее известны, чем таковые же в нашей. Были также попытки обращения его в католичество, но он не поддался. В письме к архимандриту Антонию Соловьев рассказывает: «Я вернулся из-за границы, познакомившись ближе и нагляднее как с хорошими, так и с дурными», подчеркнуто Соловьевым, сторонами Западной Церкви, еще более утвердившись на той своей точке зрения, что для соединения церквей не только не требуется, но даже была бы зловредной всякая внешняя уния и всякое частное обращение. На попытки обращения, направленные против меня лично, я отвечал прежде всего тем, что в необычайное для сего время исповедался и причастился в православной сербской церкви в Загребе, у настоятеля ее, отца иеромонаха Амвросия. Вообще я вернулся в Россию, если можно так сказать, более православным, нежели как из нее уехал. Сергей Михайлович Соловьев в своей автобиографии философа заявляет: «Свидетельство, данное ему православным сербским священником, хранится у меня». Таков был довольно неожиданный результат поездки. Апологет католичества и сокрушитель славянофильства вернулся из нее более православным и более славянофилом, чем был раньше. Соловьев так и не дождался в Загребе выхода в свет своей книги. Загребская типография работала медленно и неисправно. Последние листы автору пришлось корректировать в Москве. Издание книги стоило больших денег, 2000 рублей, хлопот и беспокойств, и когда, наконец, в апреле 1887 года книга появилась, Соловьев пришел в отчаяние от количества опечаток. История и будущность теократии была задумана как громадное историческое, богословское и философское исследование, рассчитанное на 3 тома. Написан был только 1 том, содержащий философию библейской истории, 2 и 3 — философия церковной истории и задачи теократии, так и не увидели света. Над 2-м томом автор много работал и собрал большой материал, часть которого вошла впоследствии в его французскую книгу «Россия и Вселенская Церковь». К 3-му тому он и не приступал. Сначала его силы были парализованы невозможностью издать книгу в России, потом он и сам охладел к своей теократической идее, перестал верить в ее практическую осуществимость и вернулся к давно покинутой им философии. 1-й том «Теократия», 1885-87 годы, носящий подзаголовок «Исследование всемирно-исторического пути к истинной жизни», начинается обширным предисловием. Цель труда определяется следующими словами: «Оправдать веру наших отцов, возведя ее на новую ступень разумного сознания, показать, как эта древняя вера, освобожденная от оков местного обособления и народного самолюбия, совпадает с вечную и вселенскую истиной. Вот общая задача моего труда». Автор стремится доказать, что русское православие в сущности своей совпадает с кафолической и католической истиной, и что особенности, отличающие его от католичества, чисто внешние, связанные с местным преданием и старой народной верой. Он исходит из положения: церковь есть всемирная организация истинной жизни. Ложная жизнь есть непрерывная смена поколений, безостановочная передача из рода в род смерти под личиною жизни, процесс, идущий в дурную бесконечность. Напротив, истинная жизнь есть такая, которая в своем настоящем сохраняет свое прошедшее и не устраняется своим будущим, а возвращается в нем к себе и к своему прошлому. Эта жизнь должна быть осуществлена в церкви. Жизнь церкви есть средняя между Божией и природной. Она протекает в различии 3 времен. Прошедшее в церкви представляется священством, объединенным во всеобщем Отце или Вселенскому Первосвященнике. У всех один Отец на небесах. Но когда говорится о Вселенском братстве не ангелов, а народов на земле живущих, то этим предполагается и Отечество как отображение и орудие небесного. Настоящие церкви есть народ, государство, царство. Христос, представитель царского дома Давидова, исполнил всякую правду актом подчинения Иоанну, последнему представителю ветхозаветного священства. О России Соловьев пишет: «Мы народ настоящего, народ царский, когда мы свободным нравственным подвигом народного духа поставим себя в положение истинного сыновства к всемирному отчеству, тогда только сделается возможным то совершенное всенародное братство, живущее любовью и свободным единомыслием. Оно же есть идеал и будущность Вселенской Церкви и вместе с тем наш истинный национальный идеал. Будущее Церкви есть царство благодати и истины, начало которого присутствует уже и теперь в пророках. Когда осуществится высшее единство Церкви, тогда она явится как нравственно свободное существо, как истинная подруга Божия, как творение, полным и совершенным единением, соединенное с Божеством, всецело его вместившим в себе, одним словом, как та София, премудрость Божия, которой наши предки по удивительному пророческому чувству строили алтари и храмы, сами еще не зная, кто она. В первой книге Соловьев разбирает главные предрассудки против теократического дела в России. Он резюмирует в ней результаты своей трехлетней полемики со славянофилами, признавая себя прямым продолжателем их учения. «Славянофилы, — пишет он, — с которыми у меня общая идеальная почва, и которых я считаю невольными пророками церковного соединения, славянофилы всегда утверждали, что Россия обладает своею великую всемирно-историческую идеей». Соловьев доводит мысль славянофилов до ее логического конца. Или религиозная идея России — пустая претензия, или призвание России заключается в соединении церквей. Он разбирает взгляды Хомякова, Самарина, Ивана Аксакова, Стоянова и приходит к заключению, что догматическая жизнь церкви находится в постоянном развитии, что Рим не сочиняет новых догматов, а только раскрывает истины, искони хранящиеся в церкви. Без сомнения, божественная истина есть тайна, но сущность этой тайны открыта нам в воплощении Христом, а частные ее стороны постепенно раскрываются в церковном учении действием Духа Святого, живущего в церкви. После вступительной полемической главы автор приступает к истории теократии. Бог хочет совершенного обладания другим. Чтобы от себя свободно прийти к Богу, человек должен сначала стать вне Бога. Через грехопадение он отделяется от своего Творца. Но связь с Богом восстанавливается Словом Божиим Аврааму. С этого момента начинается дело теократии в мире. Теократия личная переходит в теократию народную при Иакове и в национальную при Моисее. В основу боговластия полагается выделение священства из прочего народа, который только в совокупности почитается равносильным одному священнику. Теократическое общество трехстепенно. Часть Божия представлена священниками, часть активно-человеческая – князьями, и часть пассивно-человеческая – народом земли.